Вечером, когда принесли ужин, пришел лорд Винтер. «Разве ваше присутствие, милостивый государь, — обратилась к нему миледи, — составляет неизбежную принадлежность моего заточения? Не можете ли вы избавить меня от терзаний, которые причиняет мне ваш приход?» «Как, любезная сестра, — сказал лорд Винтер, — ведь вы сами трогательно объявили мне вашими красивыми устами, из которых я слышу сегодня такие жестокие речи, что приехали в Англию только для того, чтобы иметь удовольствие видеться со мной. Удовольствие, лишение которого вы, по вашим словам, так живо ощущали, что ради него решились пойти на все, на морскую болезнь, на бурю, на плен. Ну вот я перед вами. Будьте довольны. К тому же на этот раз мое посещение имеет определенную цель». Миледи вздрогнула. Она подумала, что Фельтон ее выдал. Никогда, быть может, за всю жизнь у этой женщины, испытавшей столько сильных и самых противоположных волнений, не билось так отчаянно сердце. Она сидела. Лорд Винтер придвинул кресло и уселся возле Миледи. Потом вынул из кармана какую-то бумагу и медленно развернул ее. «Посмотрите», — заговорил он. «Я хотел показать вам этот документ. Я сам его составил, и впредь он будет служить вам своего рода видом на жительство, так как я согласен сохранить вам жизнь». Он перевел глаза с Миледи на бумагу и вслух прочитал. «Приказ отвезти в...» «Для названия, куда именно оставлен пробел», — перебил сам себя Винтер. «Если вы предпочитаете какое-нибудь место, укажите его мне. И лишь бы только оно отстояло не менее чем на 1000 миль от Лондона, я исполню вашу просьбу». Итак, читаю снова. «Приказ отвезти в поименованную Шарлотту Баксон, заклейменную судом французского королевства, но освобожденную после наказания. Она будет жить в этом месте, никогда не удаляясь от него больше, чем на 3 мили. В случае попытки к бегству она подвергнется смертной казни. Ей будет положено 5 шиллингов в день на квартиру и пропитание». «Этот приказ относится не ко мне», — холодно ответила Миледи. «В нем проставлено не мое имя». «Имя? Да разве оно у вас есть?» «Я ношу фамилию вашего брата». «Вы ошибаетесь. Мой брат был вашим вторым мужем, а ваш первый муж жив еще. Назовите мне его имя, и я поставлю его вместо Шарлотты Баксон». «Не хотите?» «Нет». «Вы молчите?» «Хорошо. Вы будете внесены в арестантский список под именем Шарлотты Баксон». Миледи продолжала безмолвствовать. Но на этот раз не из обдуманного притворства, а от ужаса. Она вообразила, что приказ тотчас же будет приведен в исполнение. Она подумала, что лорд Винтер ускорил ее отъезд. Подумала, что ей предстоит уехать сегодня же вечером. На минуту ей представилось, что все потеряно. Как вдруг она заметила, что приказ не скреплен подписью. Радость, вызванная в ней этим открытием, была так велика, что она не могла утаить ее. «Да-да», — сказал лорд Винтер, подметившись, что с ней творится. «Да, вы ищете подпись, и вы говорите себе, не все еще потеряно, раз этот приказ не подписан. Мне его показывают только, чтобы испугать меня». «Вы ошибаетесь. Завтра этот приказ будет послан лорду Бекингему. Послезавтра он будет возвращен, подписанный им собственноручно и скрепленный его печатью. А спустя еще 24 часа, ручаюсь вам, он будет приведен в исполнение. Прощайте, сударыня. Вот все, что я имел вам сообщить». «А я отвечу вам, милостивый государь, что это злоупотребление властью. И это изгнание под вымышленным именем — подлость. Вы предпочитаете быть повешенной под вашим настоящим именем, миледи? Ведь вам известно, что английские законы безжалостно карают преступления против брака».